Далее было только хуже. С упрямством Нюхлера, подбирающегося к витрине ювелирного магазина, Драков вцепился во все запретное и магдловское, до чего только смог дотянуться. Первым делом он начал показно курить, но быстро бросил, когда распух и загремел в больничное крыло, с дичайшей аллергической реакцией на табак. Следующим пунктом Драков сбрил виски и упросил кого-то из старшекурсников набить себе на шею сзади вархаммеровского орла. Татуировку набивал когтевранец Оливер Дейн, любитель экспериментов и научной фантастики. Очень увлеченная личность, совершенно не умеющая вовремя останавливаться. Так что, как родные не бились над Драко, они не смогли свести с его кожи ни орла, ни монструозные крылья, похожие на смесь фэнтези и киберпанка, не жрущий сам себя Ураборос с черепами. Особенно, почему-то Люциуса возмутила именно Ураборос на пояснице. Безмолвная леденящая ярость, с которой Люциус тащил сына по коридору, к кабинету директора, сподвигла Клигана немного пересмотреть свое отношение к маленькой копии Джоффри. Отыскав тем же вечером оскорбленно прячущегося в нерабочем туалете плаксы Миртл блондина, Клиган сводил парня к одному знакомому, куда-то к черту на рога. Путешествие из лавки Горбина во вшивый мотель «Три Вейлы» по брусчатке Лютного прошло относительно гладко. Из мотеля, через старый исчезательный шкаф Драко и Клиган пожаловали на чей-то неимоверно захламленный чердак. Владелец дома оказался склочным нечесанным хмырем с совершенно непроизносимой русской фамилией. Хмырь придирчиво осмотрел Драко и, плотоядно ухмыляясь, пожал рыцарю руку. Жуткий тип оказался магдловским наемником, скрывающимся на берегах Туманного Альбиона от справедливого возмездия родной службы безопасности. О том, какого такого черта этот головорез забыл в Англии, Драко боялся даже думать. Зачем этому хаотичному чудищу ученики, не мог бы, пожалуй, ответить даже сам наемник. Русский магдл прекрасно обращался с ножом, с огнестрельным оружием, владел боевым самбо, а бомбу мог соорудить буквально на коленке, почти из подручного мусора. Но при этом был истеричен, склочен и дико неряшлив. Было бы логично предположить, что неокрепший морально юнец возведет внезапно обретенного учителя в пример и станет всячески ему подражать. Но этого не случилось. Совершенно аморальные размышления и поступки новоявленного сенсея вызывали в Драко глухой внутренний протест. Каждодневные паломничества до чердака мистера Рукосуева Драко совершал, стиснув зубы и тихо негодуя. Идея превзойти и одолеть это аморальное чудище медленно эволюционировала где-то внутри Драко, приобретая оттенок навязчивый и антисоциальный. Хэллоуин литературный кружок отметил тем, что показал школе состряпанную когтевранцами короткую пьесу по мотивам книги от Фрида Прейслера «Кработ. Легенды старой мельницы». Герман спел под свой зачарованный баян песню «Кработ гражданина Скоринка», а Захария Смитрос сказал доклад о немецком маге, который действительно собирал сербских магдлорожденных сирот и вытягивал из них жизненные силы. Работая на его мельнице, дети стремительно взрослели. В каждую новогоднюю ночь вместо мастера умирал кто-то из его подмастерьев. Кто-то, самый талантливый, самый храбрый, самый лучший, добрый и честный. Мельница находилась в Козельбрухе, у Черной Воды, у деревни Шварцкальм. Маг учил своих подмастерьев магии, да, но только по пятницам. Уйти с мельницы не давали мощнейшие контуры заклятий на крови. Все усложняло еще и то, что в канун каждой Пасхи подмастерья давали магу-мельнику какие-то очень специфические клятвы. Кроме того, мастер не просто занимался темной магией, он был самым натуральным дьяволопоклонником. Единственным слабым местом его ритуалов и клятв была любовь. Прекратить творимый им беспредел могла только невинная дева, готовая потребовать у мельника отпустить одного из подмастерьев и узнать под чужой личиной, среди обращенных в воронье парней, своего возлюбленного. Когда же проклятие все-таки удалось разрушить, и мельник удалился в свою пылающую мельницу, оказалось, что все его подопечные стали скрибами. История так потрясла Невилла, что после выступления он бегом догнал Смита и начал что-то у него сбивчиво выспрашивать. После праздничного ужина Герман тихо ускользнул от спорящих Гермионы и Тома в какой-то заброшенный темный класс и забрался там с ногами на подоконник. За окном бушевала гроза, хлестали дождевые плети по спинам горгулей, по черепицам и шпилям, бились в витражные стекла и в раскисшее грязевое месиво далеко внизу. В широко распахнутое окно врывался шквалистый ветер, заглядывал дождь, бело блистал свет молний. Герман задумчиво обнял колени и, подумав, осторожно прикрыл окно. «Здравствуй, Гарри!» – прозвучал над самым ухом скорбно голос Дамблдора. Гера вздрогнул от неожиданности и издал некий непереводимый набор звуков, Сиди, сиди, Гарри. Я, как и ты, всего лишь искал уединения. Герман устало прикрыл глаза рукой, вытягивая ногу, слабо качнул головой и совершенно тускло отозвался. Садитесь, господин директор. Грозы хватит на всех. Да, конечно. Дамблдор изумленно пригляделся к ученику, будто увидел его впервые и осторожно взобрался с ногами на парту и уселся по-турецки, подобрав под себя полы мантии. Странная штука, память. Еще вчера я точно так же сидел в пустой гостиной со своим лучшим другом, за окном неистовствовала гроза, мой друг точно так же болтал в воздухе ногой, свесив вниз. Как ты сейчас, Гарри? Память. Да, память. Дамблдор зажмурился и умолк. Герман с недоверием воззрился на застывшего в тени старика. Его сведенное неподдельным страданием лицо озаряли частые вспышки ослепительных молний. Грозовые раскаты рокотали над замком неторопливо и почти мирно. В горле застрял весь ком недооформившихся обвинений, смутного ощущения вины и слов сочувствия. Герман снял очки и тихо спросил, отворачиваясь: «Вы любили его больше жизни?» Тихим, больным голосом отозвался Дамблдор. Я был готов раствориться в нем. Он был мне ближе брата, сестры и куда ближе моей бедной матери. Юные, порывистые и слишком разные. Мое слепое обожание принесло много зла, Гарри. Вы осознаете это?» Печально улыбнулся Гера и качнул головой. «Это уже многого стоит. Ты ведь совсем не Гарри Поттер, юноша». Очки половинки тускло мерцали, темнота скрадывала детали, отчего директор казался моложе и куда как худее, не по крови, по содержимому. Герман замер и весь внутренне подобрался. «Геллерт», — голос старика внезапно прозвучал почти умоляюще и взволнованно, — «скажи мне, что вы все еще не сожгли ей на лишатским пламенем». «Зеркало цело», — нехотя отозвался Герман, чувствуя, как его с головой захлестывает паника. «Неужели Снейп все это время сливал информацию? Вероятно, я кажусь тебе чудовищем, мальчик мой». Покорно и как-то обессиленно прикрыл глаза Дамблдор и достал из кармана запечатанный чуть ли не фабрично флакон с бесцветной жидкостью. И, к неописуемому изумлению Геры, бросил ему жалобно звякнувшую склянку: «Вы, русские, готовы принять только искренность. Это веритасерум. Ты можешь убедиться в сохранности фабричной фасовки». Флакон действительно оказался наглухо запечатан, имел штамп и тонкую руническую печать на стеклянном днище. Надписи извещали о сроке годности, о том, что зелье произведено в Курской области. Одолеваемый самыми противоречивыми чувствами, Герман бросил флакон Дамблдору, и тот поймал его, не глядя. Альбус Дамблдор растерзал защитную серебристую пленку, откупорил зелье и влил в себя треть флакона. Поморщился и кивнул. «Спрашивай, Гарри, вы воздействовали на сознание Дурслей?» — как эхо отозвался Герман, все еще не веря в реальность происходящего. «Да, мне не нужен был новый Джеймс Поттер». В глазах директора мелькнула досада. Вернон уже был редким скотом, мне пришлось его хорошенько припугнуть, чтобы он не вышвырнул ребенка в приют. Бедный Северус, он всерьез вообразил, что ты, Джеймс, Гарри, как Лонгботтомы лишились разума. Очень тихо спросил Герман, глядя, как взгляд Дамблдора тускнеет и наполняется тоской. «Заклятие, создающие крестражи». Голос директора задрожал, и он крепко зажмурился. «Я расщепил их личности на мириады осколков. Я, мне нечем гордиться. Я раскрошил их души в тончайшую пыль, оставив эти искаженные осколки в их телах. Мне несказанно повезло. Пришедшие на подмогу Фрэнку друзья были удивительно похожи на братьев Лестриндж. Славные, честные парни. Я модифицировал их память. Они в Азкабане». «Зачем?» — с болью в голосе пробормотал Герман, с отчаянием вглядываясь в Дамблдора. «Зачем все это? Вы могли просто уйти, скрыться, обезопасить всех от своей тайны». «Геллерт», — просто ответил Дамблдор, — «я дал себе слово, что не повторю ошибок юности. Я был намерен уничтожать каждого нового Геллерта, Гарри». Управляемый Том быстро разрушил сам себя и сам создал оружие, способное себя убить. Том без крестражей изменил бы Британию до неузнаваемости, прикрываясь нормами права и амбициями аристократии. Исказил бы, втоптал бы в смрад шовинизма и управляемого террора. Он был куда хуже Геллерта, опаснее, ибо никогда не был идеалистом. Тебе ли не знать это? Зачем вам возвращение Пиверелла? Стараясь игнорировать странные намеки, поспешно выпалил Герман, все отчетливее понимая, что действие зелья скоро закончится. Я рассматривал возвращение создателя даров смерти чисто гипотетически, растерянно воззрился на Геру Дамблдор. Мне искренне жаль, что мой брат не уловил ход моих мыслей. Он всегда был несколько упертый, мыслил плоско. «Во мне нет крестража», — прямо заявил Герман. «Что будем делать со случившимся, господин директор?» «Полагаю, в Крауче больше нет надобности», — задумчиво отозвался Дамблдор, запустив пятерню себе в бороду. «Я добьюсь его амнистии. Кажется, я переоценил устойчивость его психики. Мальчику нужно лечение. Лжелию Стринджи я тоже освобожу. Им понадобится срочная госпитализация и всесторонняя помощь колдомедиков. Боюсь, что делать с Фрэнком и Алисой, я не знаю. Крестражи – слишком темная и неизученная область знания». Герман недоверчиво дернул щекой и хмыкнул. «И все, даже не попытайтесь меня прикончить». Лицо Дамблдора на миг озарило совершенно мальчишеское, бесшабашная улыбка. «Я похож на безумца, Гарри. Атаковать кровь Пиверелла, слившуюся с бузинной палочкой, было бы весьма недальновидно, как по мне». «Да, именно, Гарри. Глава эльфийской общины Хогвартса доложил мне и о том, кто похитил палочку, и о возвращении древней магии, и об отце эльфов. Как его паладин ты, скорее ценный союзник, чем противник. Что вы хотите?» Герман водрузил на нос очки, хмуро разглядывая величайшего светлого волшебника современности, усевшегося с ногами на стол. Протезную руку бывшего семинариста обожгло фантомной болью, и Гера с изумлением осознал, что на месте старика сидит эксцентричный рыжий балбес с совершенно лисьим выражением лица на хитрой, загорелой физиономии. Морок растаял, но восторженно хитрая мальчишеская ухмылка с лица почтенного старца так и не ушла. «Заключить союз, конечно же», — просто ответил директор. «История повторяется, гоблины неспокойны. Между тем, Орден Феникса существует на средства, автоматически списываемые со счетов его членов. Членские взносы. В Британии нет ни одного мага, который не зависел бы от золота гоблинов. Враг моего врага, мой друг», — пробормотал Герман. И стекла его очков полыхнули белым. Как бы благородны ни были мотивы светлого паладина отца эльфов, в глазах британского магического сообщества то, что ты делаешь, измена, Гарри, — печально улыбнулся Дамблдор, понимающе кивая головой, — но я тебе не враг. Есть магия куда старше нас и наших жалких потуг творить волшбу. В глубоком прошлом существовали маги, способные призывать в тела умирающих души великих воинов древности. Я уважаю законы детей Дану, Гарри, и никогда не пойду против эльфов и тех, кто готов отстаивать их свободу, и смею просить взамен того же, для себя и своего ордена. Но все еще остается нерешенным вопрос мистера Ридгла. «Том не опасен, господин директор», — решительно возразил Герман, порывисто сжимая протезные пальцы в кулак. «Он, ты больше похож на меня, чем думаешь, Гарри», — глядя на Геру с болью, отозвался Дамблдор, и губы его предательски дрогнули. «Иногда я смотрю на тебя и вижу себя самого в 20 с лишним лет. Это похоже на какой-то странный сон, Гарри», — шепотом поделилась Гермиона, сводя бадьяном с локтя и колен кровоточащие ссадины, оставшиеся после очередного занятия Сира Клигана. «Знаешь, до Хогвартса я иногда мечтала о инопланетных цивилизациях и контактах с ними. Ну, знаешь, а потом появился ты, и магия, и Том, и письмо из Хогвартса. И магия поглотила все. Магия дива как красиво», — тепло улыбнулся Герман, задумчиво глядя куда-то сквозь Гермиону. «Да», — Гринджер закрутила крышку фляги и, тяжело вздохнув, уставилась на нее неподвижным взглядом. «Понимаешь, когда оказалось, что существуют и инопланетные технологии и магия, я поняла, что что-то во мне умерло. Логика пожрала волшебство, наука – магию. Таинственные и чудесные волшебные народы оказались просто мутантами. Да, но это не мешает им быть таинственными и чудесными», — понимающе качая головой, заметил Герман, вглядываясь в лицо девчонки. «Красота в глазах смотрящего, Гермиона. Никто не в силах убить красоту магии, покуда ты видишь ее, понимаешь? Все эти люди со сверхспособностями – либо маги вроде нас с тобой, либо потомки магических народов. Инопланетных, да, но именно магических. Но по большей части это, конечно, жертвы экспериментов. В любом случае, я не вижу причин для огорчения. Мир прекрасен в своем многообразии, и у нас с тобой появился шанс в очередной раз убедиться в этом». Гермиона качнула головой и внезапно порывисто обняла Геру, крепко зажмурив глаза. Так они и сидели минут 5. Гермиона, уткнувшись носом в серебристо-зеленый вязаный шарф, Герман, подбородком в девичьей кудре. Пустая слизеринская гостиная дышала холодом и сумраком. Герман задумчиво, обнимая, раскачивал кузину Сириуса из стороны в сторону, тихо гнусавя под нос песню из мультфильма про медвежонка Умку, отчего Гермиона внезапно заплакала и также внезапно затихла. «Ты чего?» Гера дернул Гермиону за нос, вызывая тем самым хихиканье сквозь слезы. «Ой, нашла из-за чего плакать. Давай лучше придумаем, как бы нам так вывернуться, чтобы Илс на Авалон пустить и местонахождение острова скрыть. Сжечь к нарглам всю их электронику, например». Редду впустил в гостиную вооруженного кактусом решительного Невилла и рассеянно улыбающуюся Полумну. «Могу тебя поздравить, Поттер. Мистер Лангбаттом, потрудитесь объяснить, откуда мисс Лавгуд знает о заключенном в зеркале и на лишь Гриндевальде?» Невилл издал какой-то булькающий звук и под яростно олеющим взглядом Тома попытался заслонить собой мечтательно разглядывающую прозрачные потолки Полумну. «Вам очень идет костюм фараона, мистер Редбл?» С безмятежно мечтательной улыбкой на губах откликнулась Полумна. «Вашим последователям очень пошли бы эти египетские мотивы. Куда больше ваших этих железных масок. Скажите, а это правда, что вы изобрели заклинание, делающее сырные дырки, но министр украл его и вы решили за это свергнуть его, Лангбаттом?» На Парселтанге засипел Редбл, медленно надвигаясь на отступающего Невилла. «О, Господи! Ребята, спокойно! Том, Том, стой, где стоишь?» Поспешил вмешиваться Гера. «Том, посмотри на меня смотри, все хорошо, слышишь? Не бойтесь, мистер Темный Лорд, я никому не скажу». Полумна обошла намертво вцепившегося в воротник Невилла взбешенного Редбла и тянущего его за локоть Геру. «Ведь вы уже пытаетесь искупить все то плохое, что уже сделали, ведь это вы спасли Вестминстерский собор и помогли спасти Гермиону от тролля и разрешили мне погладить Василиска. Скажите, а вы знали, что Салазар Слизерин хотел поместить на флаг Британии морщерогого кизляка? Как же ты похож на деда!» Скрипя зубами от еле сдерживаемой ярости, процедил Редбл. «Лангбаттомы, всюду лезете со своей правдой. Полумна и без меня поняла, кто такой царь Кобр», — возмутился Невилл. «Ее отец часто общается с нашими, из Лиги Полуночников. Полумна, ученица Нарцисса, она тоже приглашена в декабре на Авалон. Я всего лишь объяснил, что происходит, и почему мы это делаем». «Постой, так ты и есть та новенькая, о которой говорил агрессор?» Гера усадил первокурсницу на диван. «Никогда бы не подумал. Я уже сшила костюм, Гарри», — безмятежно улыбаясь, сообщила Полумна. Редиски подвески согласно качнулись в такт движению головы. «Скажи, а это правда, что ты освобождаешь эльфов и это не нравится гоблинам?» «Похоже, что да», — пробормотал Гера, безуспешно отдирая зловеще сипящего Тома от мучнисто-белого Невилла. «А ты, Гермиона Грейнджер, маглорожденная слизеринка, способная запоминать с листа?» Луна протянула ладошку и Гермионе, и та со вздохом ее пожала. «Не то, чтобы это было очень важно, но я очень рада. Я тоже люблю читать, мистер Редбл. Будет уместнее называть меня Томом», — выдавил из себя Редбл, отпустив наконец рубашку Невилла и позволив усадить себя в кресло. «Лучше бы ты прикончил меня, Поттер». Герман со смехом взлохматил идеально уложенные локоны Тома, и Том даже не зашипел в ответ. Остаток дня Гера бродил по замку в обществе призраков факультета Хаффлпафф. Брат Теодорус охотно рассказывал про житье-бытье средневекового монастыря, про политическую обстановку средневековой Англии, про полыхнувшее в Кенте опасное еретическое учение, утверждающее, что срамные недуги смывают дюжину грехов за раз, а страдающие ими чуть ли не мученики. Гера, в свою очередь, принялся рассказывать монаху про современные деструктивные культы. В половине из них брат Теодорус признал старые еретические учения времен царя Гороха, посетовал, что сия гидра никак не издохнет, и посоветовал Гере поискать парочку схоластических трудов средневековых отцов-богословов. Ближайший матч с Гриффиндором закончился с совершенно разгромным счетом в пользу Слизерина. Отсутствие Вуда и близнецов Уизли ощутимо ударило по качеству командной игры львиного факультета. Мягкий ночной мрак обнимал и дарил покой. Река сонно и незримо шептала, подгоняя легкую лодку. Тихое, призрачное и безумно красивое пение сотен незримых голосов баюкало пылающее сознание и звало сердце в путь, под своды лесного чертога, в нарнийские кущи из детских книжек. Медово горел россыпями искр теплый ночной мрак, шептала вода невесомо в камышах у берега. а в ветвях сновали неясные тени, исторгая шакальи вопли и осыпая на воду листву. Брюс Уэйн распахнул глаза и стремительно принял сидячее положение. Кто-то уложил его бессознательное тело на дно лодки, в ворох маков и речных лилий. Пьянящий аромат цветов плыл над водой, вокруг сновали золотые и голубые сгустки живого света, а впереди, на возглавии, с фонарем в тонкой ручонке, замерла крохотная, тщедушная фигурка в черной мантии с капюшоном, из-под которого весьма явно топорщились огромные эльфийские уши. Отогнав от себя нездоровые ассоциации с мастером Йодой, мистер Уэйн заозирался и наткнулся взглядом на восхищенно разглядывающую все вокруг себя леди Годиву и на небывало мрачного железного генерала. Красная ракета очень живо, хоть и несколько косноязычно, пытался разговорить везущее его остроухое существо, а зеленый фонарь просто сгреб всю кучу своих белых лилий себе в изголовье и теперь полусидел в лодке, а у него в волосах дремала диковинная белая тварь, похожая на помесь меховой змеи и енота. Стрекозины и крылья твари лениво подрагивали в такт пению и ропоту реки, а огромные черные глаза мерцали мягко и влажно. Здесь слишком тепло для декабря, откуда-то сзади донесся голос золотого ракетчика. «Ракета, тебе удалось выяснить наши координаты. Вся электроника спит», — мирно отозвался красная ракета, стаскивая с головы шлем. «Не знаю, чем они нас приложили, но я тоже спал как младенец. Если хотите знать мое мнение, агрессии я не ощущаю. Мирный народец, это место волшебно красиво», — прокричала Годива, раскинув руки и со смехом заставляя свои волосы плясать над головой золотым пламенем. «Смотрите, смотрите, за деревьями еще сотни этих существ, и они поют, танцуют. Что здесь, черт возьми, происходит?» Не выдержав, возопил золотой ракетчик, где-то сзади. «Эй, куда вы нас везете?» «Мы плывем в страну волшебных фей», — отозвался, ехидно ухмыляясь, Гай. И тварюшка на его голове согласно зевнула, обнажая четыре ряда острейших зубов. Из темных вод с чарующим смехом вынырнула абсолютно нагая красавица. В копне золотых кудрей Брюс разглядел речные цветы, а на бледной шее – жабры. Красотка ударила по воде серебристым хвостом и, звонко смеясь, нырнула под воду. «Ловите русского!» – раздалось со всех сторон. «Гаврил, не ныряй!» «Гаврил!» Под громкий плеск и хохот всплывших русалок, облепленного водорослями красную ракету коллективно втащили обратно в лодку. Мужчина, победно ухмыляясь, продемонстрировал обозленному железному генералу какие-то пестрые ракушечные феньки. «Отлично, здесь есть русалки», — зеленый фонарь пересадил неведомую тварь себе на грудь и принялся почесывать под звонкие, тонкие трели и урчанье. «Понимаешь, Бетс, когда ты говорил про остров Авалон, я это понял как-то немного не так буквально, не настолько, понимаешь, я тоже», — сумрачно отозвался Уэйн, запрокидывая голову. Над рекой, из вездесущих золотых искр, стремительно ткались тела очень странных существ. Похожие на женщин рогатые твари почти полностью состояли из лавовых пород, огня и углей. Ветвистые оленьи рога их ало горели, рассыпая искры. Существа окружили гостей, они сновали над лодками, кувыркались в потоках ветра и, с инфернальным шепотом, заглядывали в лица людей. Агрессии существа не выказывали, но безопаснее это их не делало. «Я увижу могилу короля Артура», — тем временем терзала вопросами, почти прилипшая к остроухому коротышке Годива. «Это правда Авалон? Здесь действительно живут эльфы, бедолаги? Это сколько же веков они от нас прятались?» Как эхо отозвался зеленый фонарь, задумчиво почесывая за ухом спящую пухнастую тварь. «Вообрази, Бетс, целая раса разумных существ, ютящиеся под самым нашим носом на жалком клочке суши. Могущественный народ, употребляющий все свое могущество на то, чтобы прятаться от едва слезших с пальмы дикарей с дубьем. Нари везет прекрасную леди в землю вольных эльфов», — страдальчески морщись, пищало существо, пытаясь выскользнуть из рук Годивы. Нари не велено говорить. «Истинную магию следует созерцать тихо. Эй, мистер, почему лодки?» Свесился через край зеленый фонарь. «В чертоге вечного лета лучше всего идти водой, мистер», — искренне не понял эльф вопроса. «Доброе дерево, чистая магия. Зачем тревожить стражей в воде и в небе, если лодки надежнее?» «Отлично, теперь мы знаем назначение этих горячих красоток», — кивнул Гай Гарднеру Уэйну и понизил голос. «Боюсь, под водой живут не только русалки, Бетс. Здесь не любят незваных гостей. Покажи мне место, где их любит, Гай». Бэтмен с сомнением зачерпнул горсть кроваво-красных маков со дна лодки и медленно поднялся на ноги. кутаясь в плащ и сумрачно вглядываясь в дальний берег. Кудрявые ивы медово пахли и с ласковым шепотом мели своими прядями водную гладь. Отчаянно красивое пение забиралось за подкорку, перебирало расстроенные струны истерзанной, больной души. Пение звало, окрыляло и унимало боль. Золотистая дымка рассеялась, являя очертания поросшего клевером и медуницей берега. Охранные менгиры заросли травами, но все еще выглядели внушительно. В отдалении звучала музыка. Многоголосое пение изменилось, рождая разудалый, лихой мотив. Уин пригляделся и подумал на миг, что бредит. На берегу лихо отплясывала целая толпа низкорослых ушастых существ, наряженных в шкуры, в травяные туники и явно сделанные из древесной коры, рогатые маски. «Ночь разбивающего цепи», — пояснил эльф, правя лодку к берегу и почтительно освещая Уину путь на берег. «Великий праздник свободы для всех». Уин не ответил, он смотрел, как звонко смеющийся согнувшийся пополам гадиви эльфы коллективно водружают на голову пушистый венок из огненно-алых маков. Где-то слева золотой ракетчик безуспешно пытался отбрехаться от необходимости надевать на себя эти сомнительные украшения. Ракета и генерал приняли оказанные почести по-разному: русский – благодушно, китаец – с почтительным уважением. Брюс Уин сумрачно сжал губы в жесткую линию и позволил коротышкам нацепить себе на голову лохматый венок из листьев папоротника и каких-то диковинных белых звезд соцветий. Щеголяющий черемухами и сиренями Гай хлопнул Уина по плечу и разразился гомерическим хохотом. Норвежская ледяная леди с задумчивой улыбкой поправила немного скособоченный венок и поравнялась с ними. «Тебе идут лилии», — шепнул зеленый фонарь, обнимая девушку и мягко перебирая короткие белоснежные пряди. Уин поспешил удалиться. За деревьями ракетчик до хрипа спорил с каким-то долговязым типом в костюме чумного доктора. «Я думал, мы обо всем договорились», — возмущался ракетчик. «Где король? Ну нет его, понимаешь, нет, мудрая твоя башка», — почти взвыл чумный доктор. «Рожу я тебе его, что ли?» Моргана, заложив руки за спину и чуть нагнувшись, леди Гадива с живым интересом разглядывала невероятно серьезную маленькую фею, та самая соблазнившая короля Артура фея Моргана, та самая исповедующая активный эксгибиционизм средневековая леди Гадива. В тон ей съязвила малышка, багровея. Ее спину, босые ноги и руки густо покрывали татуировки. В ворохе всклокоченных кудрей чутко подрагивала пара кофейно-пушистых усов антенн. Пушистые кофейные крылья по форме напоминали крылья волненки. Алый доспешный лист слабо прикрывал грудную клетку ребенка и из-под него коротким подобием юбки вниз уходил ворох щербатых, неровных черных лент. В латном купальнике девочки угадывались какие-то смутно знакомые инопланетные технологии. «Какая милая крошка!» — весело умилилась девушка и взлохматила непослушную гриву слишком серьезного и чопорного ребенка. Пока хозяева острова уверенно вели гостей через чащу, Брюс вполуха слушал, как негромко о чем-то своем беседуют на русском ракета и чумный доктор, а иронично улыбающуюся Гадиву атакуют просьбами дать фотку какой-то сквернослов в косухе и нахальный байкер с хэллоуинской тыквой вместо головы. Тыква Джек клятвенно уверял Полиси посмеивающуюся красотку, что он – само воплощение Хэллоуна. Пару раз байкер на спор перекидывался в добродушного черного пса и вообще шутил и дурачился напропалую, хоть и несколько похоронно. Ему завороженно внимали какой-то мальчонка в костюме пирата и странная винторогая девочка в белом меховом одеянии, с редисками серьгами в ушах. 55. Призраки Готэма. Примечание к части. Ее-еху. Да будет трэш. Ну, не повезло Малфою. Ну, бывает. Снаружи, за окнами, вовсю хлестал дождь. Драко привычно выбрался из исчезательного шкафа на неимоверно пыльный чердак, стаскивая с себя мокрый плащ и щурясь в потьмах. Внизу звучали голоса, много голосов, и это неприятно удивляло. Отключив плеер и бережно смотав наушники, младший Малфой пробрался к выходу и, стараясь не шуметь, спустился вниз по шаткой лестнице. У Синсия и раньше водились в квартире разные мутные личности. Один, крокодилообразная тварь, даже пытался сожрать Малфоя, так что Драко даже не удивился ни гостям, ни их позднему визиту. Смущало другое – количество гостей. В этом доме никогда не водилось шумных компаний, мистер Рукосуев с трудом терпел и тех-то немногих хмырей, что временами вваливались к нему за полночь. Да и гости здесь вели себя, как правило, тихо и являлись в одиночку. Притихший и заинтересованный, Драко прокрался вниз и замер в тени. Загаженная слоями копоти, бурой олифа и просто грязи кухня встретила Драко привычным душным полумраком, жирным, рыжим светом старого ночника и запашком куриных останков, плесневеющих где-то под слоями газет на полу. Мистер Рукосуев сидел посреди кухни, крепко примотанный к стулу слоями скотча, и полубезумно щерился разбитой ухмылкой в самое лицо нависшего над ним типа. Гость куда больше походил на поехавшего фрика, чем любой из тех сволот, что обычно ошивались в берлоге Рукосуева. Торчащие во все стороны зеленые волосы, размалеванные как-то по-клоунски, что ли, бледное лицо, фиолетовый костюм. Человек что-то говорил, говорил, говорил, заговорщически подмигивал, пока не начал резать наемнику лицо, рот, в обе стороны, врезаясь в щеки, расширяя и без того нездоровую ухмылку. Вопли наемника глушили разум и вколачивали сердце куда-то в пятки, причиняли физическую боль. Драко затравленно пробежался взглядом по кухне. Здесь, в грязном, жирном, засиженном мухами, прокуренном полумраке, кроме Рукосуева и его палача, было еще, как минимум, человек пять. Драко разглядел их не сразу, и, разглядев, тихо порадовался, что не рискнул тотчас же ринуться на выручку сенсию. Подручные жуткого клоуна выглядели неадекватнее своего вожака. «Признай, Порох, тебе чертовски не хватало меня», — почти пропел клоун, размахивая окровавленным ножом перед носом едва соображающего хоть что-то пленника. «Я задумал славную шутку, но эта гадкая летучая мышь вздумала уйти, а я даже не начал самое веселье. Что тебе надо, больной ублюдок?» — прохрипел Рукосуев, мутно глядя куда-то в переносицу клоуна. «Бетси», ухмылка клоуна сделалась по-настоящему жуткой. Драко зажал себе рот, чтобы не заорать, и вжался в стену. Рукосуев раскачивался, ржал и плевал зубами минуты две, пока пальцы жуткого клоуна не впились в багровое от загара и крови горло. Наемник жадно хватал воздух ртом, дергался и таращил глаза, покуда клоун не отпустил его. Отдышавшись, Рукосуев с явной тревогой лихорадочно оглядел кухню. Больной взгляд наемника царапал сжавшегося в тени Драко, и мистер Рукосуев, диковато ощерив разбитые зубы, поинтересовался у клоуна. «Где та шлюха в шутовских тряпках, Артур? Послала тебя, как и все остальные? Твои шакалы знают, насколько ты поехавший. Ты скажешь мне, где Бетси, Порох?» Голос клоуна звучал почти ласково и жутко, такая летучая черная крыса. «Ну, ты знаешь, я умею развязывать языки. Говорят, к тебе зачастил какой-то мальчишка. Как ходил, так и перестал», — проскрежетал Рукосуев, тяжело закрывая глаза. «Крыса, Порох, где летучая крыса?» В голосе шута опасно дрогнуло раздражение. Под хвостом у спящего дракона много зверья, гнусно ухмыльнулся наемник и уставился в грязный потолок. «Львят, змеят, хрит. А крошке хорьку самое время бежать к папочке. Беги, беги, малыш хорек. Ты же пустишь меня к папочке на облачко, Джокер? Какое тебе облачко, Порох?» Клоун еще ближе приблизил свое лицо к лицу наемника и деланно возмутился. «Плохие дети не попадают к папочке. Ты отдашь мне их всех, Порох. Сдашь с потрохами. Не попадают, говоришь? Я попробую», — тихо пообещал наемник, жадно вглядываясь в лицо клоуна. «Может, и пустит за спасенную шкурку заплутавшего крошки хорька. Нагнись, Артур, скажу чего». Клоун склонился над жертвой, вцепившись в его синие от побоев плечи. Некогда белополосатая грязная майка Рукосуева насквозь пропиталась кровью. Кровь была повсюду, она марала скотч, несвежие газеты и пальцы жуткого шута. Наемник булькающе заржал и плюнул кровью в лицо Джокеру. Нож мягко вошел в живот человека. Удар, другой, третий, четвертый. Учитель дергался, хрипя розовой пеной и давясь булькающим смехом. Это было неимоверно грязно и безобразно. Все вокруг дышало дурнотой и безобразием. Все ежилось и тлело в пучине грязного, липкого страха. Все некогда неоспоримое сделалось вмиг чем-то несущественным. Истинный, причинный смысл имело только то, что вот, прямо сейчас, связанный наемник дергался и хрипел, но вдруг затих. Совсем затих. Остались только хаотичные удары лезвия, уродующего бездыханное тело. Драко в какой-то момент просто бросил считать удары и побежал. Кто-то орал сзади, визгливый сумасшедший хохот рвал перепонки. Драко падал на ступени, плечо обжигало боль, рядом вонзался, дрожа, нож. Раз, два, Драко не помнил. Он снова и снова падал, вскакивал, хватал чужое оружие, снова бежал. Его лихорадило и трясло. Он не помнил, как прорвался на чердак, разнес стулом затянутое пыльной паутиной чердачное окно и нырнул в спасительный мрак исчезательного шкафа. Не помня себя, Драко бежал под проливным дождем, по темному лютному, судорожно прижимая к груди окровавленный нож жуткого клоуна. В голове хрипло смеялся голос убитого учителя, и смех этот причинял боль куда ощутимее, чем рассеченное предплечье. Жуткий Магдл только что умер за него, за Драка, и это раздирало нутро, душило и выло внутри от бессилия. В трофейном зале крепости королевы Морганы безраздельно царили гулкая тишина, холод, запустение и паутинные космы, свисающие с древних чучел. Герман кое-как стащил с себя шляпу и маску черного скриба, чувствуя, как неумолимо уменьшается тело под скрипучим плащом. В висках гудело, жгло глазницы и затылок. «Браво, Поттер!» Вышедший из тени Фауст медленно снял пустую белую маску, являя миру знакомое худое носатое лицо и жирные патлы, пока внизу напиваются все эти люди, а юный темный лорд пытается добыть прядь женщины по имени Годива. Вы малодушно отсиживаетесь за спинами домовиков и дышите распадом. «Профессор Снейп, вы?» – тихо переспросил Герман, подходя ближе и отрешенно вглядываясь в лицо под капюшоном. «Какая жуткая ирония! Спрашивать, почему вы назвались именно Фаустом, кажется, не имеет смысла. Дурсли развелись и разъехались, если это вас заботит», – помолчав, сухо сообщил Снейп. «Петунья Эванс с сыном сбежали в другой город. Ваша тетка и кузен, Скрибы. Ваши догадки были правдивы. Я обнаружил множество ментальных закладок. На данный момент Вернан Дурсль не представляет никакой угрозы. Он напрочь забыл о ваших особенностях, мистер Поттер. Спасибо. Просто спасибо. Директор предложил мирное соглашение, профессор», — устало сообщил Герман, сползая под ноги огромной статуи. «Я устал и, да, не знаю, что делать. Он все знает, понял, кто я. Я отчаянно боюсь подвести своих людей, профессор Снейп. Они доверились мне». «Прекратите ныть и объяснитесь», — потребовал Зельевар. «Разговор у нас был. Я был бы признателен, если бы мы обсудили это позже». «Мне ни к кому больше идти», — нехотя отозвался Герман, морщись. «Боюсь, я не готов обсуждать это с кем-то другим. Том серьезно изуродован и не может посоветовать ничего путного. Он, если честно, беспокоит меня куда больше всего остального. Понимаете, когда я собрал воедино свой ошметок и осколок его личности из дневника, результаты были не настолько инфернальными, насколько должны были бы быть, понимаете? Скверный, тяжелый характер, но не такой гнусный, как ожидалось. Крестражи – одна из самых неизученных отраслей темных искусств». Низкий голос Зельевара зазвучал тягуче и задумчиво. Он заложил руки за спину и отошел к окну. «Грубо говоря, каждый осколок несет в себе некий мировоззренческий слепок, горсть условностей и воспоминаний. При хаотичном наложении друг на друга, осколки личности дают самый непредсказуемый эффект. Не секрет, что характер человека со временем меняется. Вырванные из разных отрезков жизни куски личности схожи в общем, но разнятся в восприятии одних и тех же событий. Вам несказанно повезло, Поттер, что базовой основой для личности воскресшего темного лорда послужил именно его первый крестраж. Как самый крупный и адекватный, он обеспечил юного Тома относительной ясностью ума и некими остатками самоконтроля. При создании крестража душа все-таки делится пополам, пробормотал Герман, поправляя очки. Снейп коротко кивнул и вцепился в подоконник, подставляя лицо лунному свету и слушая доносимые ветром снаружи смех и музыку. Все дальнейшие опыты над делением собственной личности лишили милорда ясности мышления. Его осколки – пазл, который невозможно сложить правильно. Без личного раскаяния темный лорд так и останется хаотичной грудой осколков. Сложить их как было уже нельзя, но можно. Раскаяние плавит душу и соединяет поврежденное. Поттер, где Том? А где раскаяние? Как эхо, отозвался Герман. Просто осознал бы, что нельзя ломать себя и других. И ладно, вот же хитрые черти. Гай Гарднер, второй зеленый фонарь за всю историю земной цивилизации, с кривой ухмылкой смотрел, как стремительно напиваются бравые бойцы Интернациональной Лиги Справедливости, и лениво вливал в себя жгучее золотое эльфийское пойло. Бетс, ты смотри, они вырубили даже китайца. Ловкие черти, ловкие. Бэтмен, мрачно сверлящий взглядом содержимое пестрой деревянной братины, окинул недоверчивым взглядом мирно спящего лицом в стол железного генерала, и, с еще большим подозрением, воззрился в братину. Эльфы разливали сомнительное пойло по чашам, и как-то подозрительно почтительно и таинственно кружили вокруг чумного доктора. Лишние градусы на каждого действовали по-своему. Златовласая красавица Годива и нахальный сквернослов тыква Джек давно скрылись в неизвестном направлении, оглашая окрестности гоготом, пением и радостными воплями Годивы. куда-то упорно волокущий спотыкающегося спутника. Брутальная женщина-факел все еще самозабвенно танцевала где-то на улице, в толпе пестро разодетых эльфов и детей. Когтистая чернокожая дама и норвежская дива оживленно беседовали о чем-то у окна с алой девой и бледным лордом. Фехтовальщица разводила руками и что-то сосредоточенно объясняла. А напудренный хлыщ в парике развязно шуткивал, мял свои викторианские кружева и самозабвенно волочился за чернокожей красоткой. Мертвецкий пьяный Найтвинг качался и бормотал что-то невнятное, сверля Бэтмена очень нехорошим взглядом. А смертельно пьяный золотой ракетчик уже почти висел на закаменевшем от неприязни Фаусте, комкая строгую черную мантию и безуспешно пытаясь выпытать координаты острова Авалон. Трезвее всех членов Филс, пожалуй, выглядел русский. Гавриил сидел за столом, широко расставив локти, подперев щеку кулаком и покачиваясь, а по щекам его бежали слезы. Чумный доктор неизвестно где и как раздобыл здоровенный баян. И теперь, док и красная ракета уже битый час распевали на редкость душевыворачивающие песни, на чистейшем русском. И, что пугало больше всего, Брюс понимал каждое слово. Ракета вцепился в плечо чумного доктора, крепко приложил по дубовой столешнице кулаком и грянул надтреснутой торжественно, зажмурив глаза и запрокинув голову. Степь да степь кругом. Путь далек лежит, в той степи глухой, умирал ямщик, и, набравшись сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ. Ты, товарищ мой, не попомни зла, в той степи глухой, схорони меня. Уу, по второму кругу начал, было бы куда спокойнее не понимать, что он там поет. Его послушать, создается ощущение, что вся жизнь русских состоит из непрерывного страдания и моральных терзаний. Гарднер кивнул какому-то тараканообразному мутанту и ткнул пальцем в пустую братину, ловко вызволив кувшин из цепких лапок очень мило смутившейся, но на редкость страшной эльфийки, ловкие черти. Техника издохла, самые активные, либо заняты друг другом, либо пьяны в стельку. Русский надумал петь, а ракетчик вот-вот огребет. Детская сказка о том, что в стране эльфов нельзя ничего есть и пить, уже не кажется мне сказкой, сумрачно отозвался Бэтмен, украдкой набирая в колбу странный золотой напиток. То, что безопасно этим существам, на людей может действовать слишком непредсказуемо. «Брось, Бэтс, оно безопасно», — отозвался Гарднер, наполняя братину, крепче и забойнее, но не опаснее любого другого пойла. «Это же эльфы, Бэтс. Кстати, про эльфов. Представь себе, они не знают, есть ли Санта, но существование летающих саней с оленями допускают». Где-то справа, сияя своим ультрамариново-синим доспехом, синий жук мутно таращился на легкомысленно щебечущего что-то свое Локхарта, и по его обыкновенно серьезному лицу все шире расползалась торжествующе двусмысленная ухмылка. Какой-то тип, облаченный в состоящее из внеземных устройств подобие костюма египетского фараона, скучающе потягивал содержимое кубка и молчал. Два голоса гремели в унисон баяну, печально и торжественно. «Ты лошадушек, сведи к батюшке. Передай поклон родной матушке, а жене скажи слово прощальное, передай кольцо обручальное». Помещение озарила рыжая вспышка, и золотой ракетчик мирно осел лицом в салат. Фауст брезгливо отряхнул мантию, встал и вышел куда-то, обменявшись парой фраз с каким-то эльфом. Ракета и доктор, под рокот баяна, задушевнее шипели тем временем во всю глотку. «Да скажи ты ей, пусть не печалится, пусть с другим она обвенчается. Про меня скажи, что в степи замерз, а любовь ее я с собой унес». Какой-то рыцарь азартно резался в кости с Найтвингом и небритым парнем в косухе. Компания громко шумела, оглашая то и дело зал разбойным ревом, гоготом и звуками раздаваемых щелбанов. Возмутителям спокойствия категорически запретили играть на деньги. Исполнив одну песню, ракета и доктор загремели «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Очнувшийся, но не совсем пришедший в себя железный генерал, совершенно внезапно принялся подпевать им, правда, с дичайшим акцентом и немного не в попад. Череп ломило нестерпимо, от Бэтмена фонило непередаваемым смешением сдержанного раздражения, затаенной тоски, глухой застарелой боли, недоверия и мрачной параноидальной решимости докопаться до истины. Особенно этот букет был нестерпим вблизи, выворачивал мозги наизнанку, гнал во внешний мрак, против ветра, навстречу шальному свинцу. Бережно придерживая красную ракету, Герман обошел по дуге наблюдающего за эльфийскими танцами мистера Уэйна. Гаврила с чувством горланил про Еленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и порывался сердечно обнимать жутко смущающихся этого всего эльфов. Герман тихо страдал, пытаясь тащить на себе немалый вес русского супергероя вкупе с весом его красно-белого доспеха. А ракета горько сетовал по-русски, как тесно и душно его душеньке в этой унылой имитации Лиги Справедливости, как отговаривала его ехать какая-то Оленька. И как где-то там, совсем одна, в своем деревенском доме, непоправимо стареет мама. Сдав эльфам окончательно ушедшего в себя человека, Герман отправился на поиски брата. Редбл не нашелся. Зато нашлась Палумна Лавгуд, просвещающая Гая Гарднера относительно мозгошмыгов. Ее белый меховой костюм морщерогого кизляка дробно сиял серебристо-голубыми блестками, а в рассеянных голубых глазах плыли огни светильников. Невероятно. Девочка видит энергетическое излучение мета-людей и некоторых внеземных рас. Вместо приветствия радостно сообщил зеленый фонарь: «Вы все, конечно, те еще фрики, док, но, черт, вы мне нравитесь. Прямо сейчас ваш Фауст, проспавшийся ракетчик, тени генерал вчетвером сочиняют отчет ван. Можешь передать своим длинноухим друзьям, что им нечего бояться. Золотой ракетчик насочинял про них такого, что Толкину и не снилось. Сюда поостережется соваться любой здравомыслящий человек. Эльфы могут не беспокоиться. Они высокие, прекрасные, мудрые и могущественные создания. Их не волнует ничего, кроме поэзии и классической музыки. Им предводительствует сам король Артур», — мечтательно сообщила Годива, почти повиснув на повелителе тыкв. «Не так ли? Дорогой я видел в лесу здоровенный памятник. Как по мне, так он и впрямь как живой», — отозвался тыква Джек голосом Сириуса Блэка, обнимая лукаво смеющуюся Годиву и крепко прижимая к себе. «А хочешь, крошка, я оживлю его для тебя. Заодно подкрепим теорию фактами». Золотые пряди девушки невесомо окутали фигуру повелителя тыкв живым плащом. «Сириус, а это был именно он», — подхватил леди Годиву на руки и закружил с нею, почти ворвавшись в толпу танцующих. Восторженные возгласы Годивы и смех Блэка постепенно отдалялись, куда-то в сторону рощи. Честная компания еще долго озадаченно смотрела им вслед с перекошенными физиономиями. Годива бросила нашего бравого командира ради хэллоуинской тыквы, мрачно заметила какая-то чернокожая дама, как предсказуемо. «Кого-то ждет большой сюрприз», — присвистнул зеленый фонарь, провожая взглядом скрывшуюся парочку и коварно ухмыляясь. Герман не ответил. Он уже где-то минут пять наблюдал, как за Бэтменом по поляне упрямо бродит серый фестралий жеребенок, бестолково тычется костлявым носом в руки и выпрашивает угощение. Бэтмен стоически переносил преследование, активно делая вид, что никаких скелетообразных лошадей вокруг нет. Но это не помогало совершенно. Видя, что ее бессовестно игнорируют, животина обиженно всхрапнула и принялась задумчиво жевать плащ супергероя. Бэтмен очень тяжело вздохнул, отобрал у фестрала ком жеванной ткани, полюбовался в просвет на дыры и попытался скормить животному яблоко. Яблоко же ребенка не впечатлило. Он выбил фрукт из рук, интеллигентно обслюнявил Уина в кулак и ненавязчиво клацнул зубами подле самого уха. Брюс провел рукой пару раз по жуткой морде навязчивого создания и замер. Что делать дальше, он не представлял совершенно. «Фестралы не едят фрукты», — безмятежно сообщила невесть откуда взявшаяся рядом странная белокурая девочка. Ее белый костюм имитировал какое-то винторогое сказочное существо. Похожая на бандану белая маска с рогами и голубыми спиралями почти полностью скрывала лицо, оставляя видимыми только глаза, рот и подбородок. Шикарная белая коса, длинный хвост с кисточкой и мех костюма слабо мерцали россыпями голубых искорблесток. Девочка протянула зверю кусок кровавого сырого мяса, и чудовищный конь тотчас же потянулся за угощением, нетерпеливо фыркая и перебирая тонкими конечностями. «Это необычная лошадь», — Уин задумчиво обошел несколько раз и невесомо погладил странную тварь. Фестрал всхрапнул и ткнулся ледяным носом в ладонь. Уин едва сдержал себя, чтобы не отпрянуть. По коже шарил липкий холод иррационального, животного страха. «Их видят те, кто видел смерть», — безмятежно улыбаясь, сообщила девочка. «Люди боятся того, чего не понимают. Пожалуйста, не бойтесь фестралов, мистер, они безобидные. Я не...» Бэтмен сжал губы в тонкую линию и окинул долгим, внимательным взглядом хрупкую девичью фигурку. «Чью смерть ты видела?» «Моя мама была замечательной волшебницей», — рассеянно и как-то мечтательно улыбнулась девочка. «Она очень любила экспериментировать. Однажды эксперимент вышел из-под контроля. Это было ужасно». Уин еще пристальнее вгляделся в невозможно добрые и честные глаза ребенка и негромко сообщил: Мне жаль, мне тоже. Светлая грусть в глазах ребенка мерцала и переливалась через край. А вы, мистер, чью смерть видели вы? Наверное, их было так много, что их лица слепились в один большой ком. Уин сдержанно кивнул, препарируя странную кроху очень внимательным взглядом. Бетс, тут парню есть что сказать тебе. Гарднер хлопнул по плечу какого-то типа в костюме чумного доктора, привлекая внимание. Док, посмотри сюда. Мое почтение, приподнял шляпу доктор, отвечая на короткий кивок головой. На берегах Туманного Альбиона объявился некто загадочник. Я слышал, он из ваших краев. Странно, Брюс заложил руки за спину и неторопливо последовал за доктором в тень деревьев. Всюду плыли и мерцали колдовские огни, в ветвях сновали невиданные твари, а сам мрак дышал покоем, грозовым духом и хтонической мощью. Эдвард Нигма не из тех, кто отправляется в путешествие без веской на то причины. Что он вообще такое? Герман никогда не был фанатом детективных комиксов, и мир вселенной DC для него ограничивался Готэмом, Лигой Справедливости, противостоянием Бэтмена и Джокера, мутью с братским оком и похождениями Супермена. Ни о каком загадочнике Гера точно никогда и ничего ранее не слышал. Эдди Нэш, Эдди Нигма, Загадка, Энигма, Ребус, Принц Пазлов, Мастер Викторин, Артур Уин, Волшебник Викторин, Чемпион Головоломок, Король Пазлов, Человек-вопрос, Человек-загадка. Бэтмен поймал в кулак россыпь бледно-голубого огня, и она погасла, обращаясь пеплом. У него много имен. Я знал, что Эдвард возьмется за старые. Что о нем вообще известно? Герман шагал по лесной тропе рядом с темным рыцарем Готэма, рассеянно улавливая отзвуки чужих эмоций и терзаний. «Мне нужен король эльфов», — сумрачно отозвался Уэйн. «Британия фонит небывалой мощью. Я должен увидеть ее источник и убедиться, что он не враждебен людям». Герман тяжело вздохнул и стащил маску. Тело стремительно уменьшалось, принимая привычные очертания тушки Поттера. Одно усилие воли и умение, дарованное некогда сангвином, вернуло Герману его настоящее обличие. Магия острова невесомо гладила оголенные нервы. Под внимательным взглядом Уэйна Герман взлохматил пятерней вновь ставшие короткими волосы и позволил магии острова Авалон наполнить себя до краев, плескаться где-то под сердцем и жечь ладони. Торчащие во все стороны вихры дрогнули и покрылись клейкими листочками. Пряди оживали, росли и расцветали, плясали без ветра вокруг ссутуленной фигуры Германа черным солнцем. Парень зажмурился, стараясь не думать о том, как, должно быть, странно это все выглядит. В ушах стенали в унисон сотни голосов, а перед глазами кровавил рваный раны знак даров смерти. Казалось, сама магия острова Авалон прорастает сквозь Геру полынью и бессмертником в его волосах, вьюнками, аконитом, душистым клевером, пижмой и еще целым ворохом лесных цветов. Герман открыл глаза, печально улыбнулся. «Вам не следует опасаться ни меня, ни моих подданных. Я просто хочу защитить свой народ, Брюс Уэйн, темный рыцарь Готэма». Уэйн дернулся всем телом, но не отшатнулся. Минут 15 они шли молча. Герман избавлялся от цветущих прядей и прятал лицо под маску, гадая, чем же кончится этот затянувшийся вечер откровений. В детстве Эдди носил фамилию Нэштон. Нигмайон стал позже, гораздо позже. Голос супергероя звучал отрешенно. Бэтмен отвел в сторону ветви лесного боярышника. Белые цветы источали очень специфический запах и осыпались на плечи, в складки плаща, в траву. Нигма с детства был склонен к задумчивости. Родители почти не обращали внимания на умного ребенка. В школе Эдди тоже не пользовался особой популярностью. Но однажды в школе решили провести конкурс головоломок и всяческого рода загадок. Каково же было удивление учителей и учеников, когда именно Эдвард выиграл его. Обрадовавшись, мальчик побежал домой рассказать о своем внезапном успехе. Но его отец по непонятной причине очень разозлился на сына, обвинив его в мошенничестве. Он уверял, что сын под покровом ночи забрался в кабинет учителя, взломал его стол и украл загадку, которую должны были выставить на конкурсе. Свои слова разъяренный папаша сопровождал градами ударов по голове ребенка. Он бил его, пока Эдвард не признал, что украл головоломку, окончательно убедив отца в его правоте и обманув себя. «Звучит жутко», — пробормотал Герман, качая головой. С этих пор Эдвард стал одержим загадками и стал навязчиво честен. Нарядившись в зеленое трико, покрытое вопросительными знаками, и назвавшись загадочником, новый суперзлодей запустил в городе волну головоломных преступлений. Он одет в ярко-зеленый костюм с пурпурными маской и галстуком, на котором нарисован зеленый знак вопроса. В качестве оружия Нигма использует золотую трость с набалдашником в форме вопросительного знака. Свое прозвище Эдди получил за слабость оставлять на месте преступления конверты и чемоданчики с загадками внутри. В Вестминстере он был в фиолетовой маске и классическом костюме. Герман нахмурился, хрустя кожей перчаток и плаща. Позднее загадочник неоднократно пытался избавиться от этой привычки, но каждый раз возвращался к ней. «Оставляя мне шанс победить себя», — задумчиво отозвался Уэйн. «Возможно, где-то глубоко в себе он хотел, чтобы кто-то остановил его». Герман с сомнением обернулся. «Не знаю», — глухо отозвался Бэтмен, «но много лет спустя Эдди пришлось воспользоваться ямой Лазаря, чтобы излечиться от неоперабельной опухоли. В результате ее воздействия загадочник понял, что Бэтмен и Брюс Уэйн – одно и то же лицо. Опущу подробности, но в итоге он участвовал в атаках на Готэм и Метрополис, но во время последней атаки получил удар по голове, после которого впал в кому. Придя в себя несколько месяцев спустя, загадочник забыл тайну моей личности, да и преступное ремесло больше не прельщало его. Эдди стал весьма преуспевающим частным сыщиком. Я не верил, что он изменился. И, как видно, не напрасно. Что он искал? Меня, хмуро хмыкнул Герман, пытался вернуть мое сознание в мои мятежные 15-16 лет. Ему нужен подросток со сверхспособностями, как эхо, отозвался Бэтмен. Эдвард ищет ученика и напарника. Какое-то время они шли молча. Герман с сомнением пожевал губами и окинул Уэйна быстрым взглядом. Жутко не хотелось выворачивать перед и без того нестабильным Бэтменом все карманы и трясти всеми доступными козырями. Но смотреть, как рыцарь Готэма сходит с ума и уничтожает недавних союзников, хотелось еще меньше. Герман вдохнул, выдохнул и тихо, но твердо произнес. «Я знаю, что Брюс Уэйн создал искусственный интеллект, братское око, призванное останавливать взорвавшихся супергероев. Око необходимо уничтожить. Оно вышло из-под контроля. Внеземные титанические устройства, с которыми недавно бодала Силс, управляемый оком. Братское око скоро начнет уничтожать всех мета-людей. Лига справедливости Америки погибнет. Позвольте помочь вам». Бэтмен резко остановился, обернулся и прищурился. «Помощь, что король лесного народа может противопоставить новейшим технологиям и вышедшему из-под контроля военному спутнику. Эльфийская магия, мистер Уэйн», — звонко щелкнул пальцами Герман, «и несокрушимая мощь одного психически нестабильного парня, считающего себя инопланетным принцем. 56. Убежище для бессмертных. Примечание к части. А теперь угадайте, чья была сова XD?» Интернациональная лига справедливости безбожно прогуливала официальную пресс-конференцию. Как Брикс не бился, на все его попытки установить связь с командой, эфир отвечал молчанием. Молчали все, и это пугало. Не настолько, чтобы отказаться от чашечки кофе, конечно. Брикс обожал ирландский кофе, тот самый, с вискарем, и всерьез полагал, что он является отличным началом дня и прекрасным источником свежих идей. Было дивное утро, плавно перетекающее в полдень. Из окон бил яркий свет. Начало декабря выдалось на редкость теплым. В кабинете все еще отчетливо ощущался легкий и ненавязчивый парфюм секретарши. К привычным запахам кофе, свежей типографской бумаги и мебельного лака примешивались зеленые нотки лайма и тяжелый, горячий дух корицы. Андре тонко улыбнулся, припоминая точеный профиль и румяные пальчики секретарши, бережно сжимающие тонкий белый фарфор. Пока Андре Брикс, глава дико секретного разведуправления АН, пил свой утренний кофе и витал мыслями незнамо где, в окно к нему ввалилась самая настоящая лесная сова. Этот неряшливый пестрый комок перьев с разбойным воем вывалил в кофе мятый конверт, с присохшим киличным хвостом на обороте, сожрал все кексы и, гнусно угукнув, нагадил в кипу документов. После чего с глумливым уханьем отбыл обратно в окно. Пока Брикс спасал письмо и гонял по кабинету сову, где-то очень далеко и безмятежно, под защитой эльфийской магии, спал под медвежьими шкурами Гаврила Иванович, русский супергерой советской закалки, известный в миру как «Красная ракета». И знать не знал, что в это самое время, где-то далеко и совершенно бесцельно сдетонировала бомба, которая должна была его убить и покалечить еще тьму народа. Да вот не убила. Удивительно, но поход на Авалон, коллективная пьянка и всеобщий прогул пресс-конференции спасли множество жизней. Теракт состоялся, да как-то неправильно, почти в холостую, если такое словосочетание вообще возможно для терактов. Где-то взрыв рвал так и не занятое Интернациональной Лигой Справедливости здание Зала Справедливости, по всем каналам передавали подробности с места событий, разрывались от звона телефоны в кабинетах людей больших и поменьше. Заговорщики планировали новое покушение, бродили перед правительственными зданиями люди с плакатами. Американское министерство магии сосредоточенно изучало отчеты своих агентов, ища корень несоответствия и белых пятен, и раз за разом загоняло себя в тупик, снова и снова не учитывая маглов. А багровый от ярости Андре Брикс раз за разом перечитывал сумбурное послание толпы пьяных и очень словоохотливых засранцев, зельевара, китайского офицера и одного очень вежливого дантиста. С Драко творилось что-то очень, очень странное. Покрасневшие глаза его смотрели глухо и мертво, вел он себя как-то пугающе отстраненно. Как по инерции, он двигался, поглощал пищу в большом зале, кивал, если обратиться, но смотрел при этом как-то мутно и сквозь собеседника. Герман нагнал его на лестнице и хлопнул по плечу. «Эй, Малфой, спорим, я тебя уделаю даже на контуженном чистомете?» «Уделаешь», — бесцветно согласился Драко и полез в карман мантии за наушниками. «Нет, так не пойдет». Драко, Герман печенкой чуял неладное, но никак не мог понять, откуда в блондине столько вялой апатии. «Глаза ты что?» «Плакал». «Да», — снова вяло согласился Драко, покрутив в руках круглый сиреневый плеер. Кустарно выжженные в пластике руны полыхнули белым. «У меня есть очень редкий альбом группы Хемисфитс. Дать?» Герман нервно хмыкнул, тревожно поглядывая на Драко. «Кошернейший американский хоррор-панк, тебе понравится». «Я слабак», — почти прошелестел Драко с сухим щелканьем, открывая дисковод плеера. «Вообще-то, нет», — Герман притормозил, удерживая Малфоя за локоть и дожидаясь, когда их догонит таки Редбл. «Скажи, Том, человек, не боящийся признаться в своей слабости, слабак?» «Скорее всего, нет», — Том мазнул равнодушным взглядом по Драко, нехотя прячущему под мантию плеер, и неприязненно скривился. «Я что-то пропустил?» «Наш Драко косплеит скорбную тень из ада Данте», — негромко отозвался Герман, перехватывая руку вяло сопротивляющегося Драко и с изумлением разглядывая резанные рубцы на его ладонях. «О, Господи! Том, смотри, я сам», — тихо отозвался Драко, пытаясь спрятать руки за спину. «Кто это сделал?» Герман чувствовал, как его с головой захватывает гнев. Он схватил мальчишку за плечи, вглядываясь с тревогой в его лицо. «Кто это сделал с тобой, Драко?» Малфой зашипел от боли, извиваясь в руках Германа, и выдавил, морщись. «Я сам». «У него предплечье в крови», — констатировал очевидный Редбл, глядя, как Герман недоверчиво разглядывает свою пятерню, измазанную в чужой кровяной жиже. «Снимай рукав, немедленно», — воинственно скомандовала, вскидывая палочку, невесть откуда вынырнувшая Гермиона. «Я уже перевязал», — на лице Малфоя впервые за все утро появилось хоть какое-то чахлое подобие эмоций, брезгливого негодования, если быть точным. «Ну да не суть, мне не нужна помощь ГР».